Наблюдая за Сашкой краем карего глаза, Алиса презрительно кривилась. До появления этой выскочки именно она заслуженно считалась первой красавицей канала. И сдавать свои позиции Алиса не собиралась. По всеобщему мнению, Алисин бюст, отполированный до блеска не только волнами южных морей, имел абсолютные голливудские параметры. Одевалась она изысканно и дерзко. В жарком августе на ногах Алисы красовались ажурные сапожки из белой замши. Их непорочный цвет оттенял смуглоту и гладкость божественных Алисиных икр. Сашке были хорошо известны ее мысли, короткие, как стильная стрижка, а также все сплетни вокруг своей восходящей планиды. В 20 лет Александра Батурина уже считалась счастливицей. Всего 3 года назад она ворвалась в столицу из захолустной таволги подлесной. Сходу поступила в литературный и уже на 3-м курсе была принята на работу в редакцию крупнейшего телеканала. Через 2 недели она пальнет, как из мортиры, замуж. И не за кого-нибудь, а за самого Илью Бинкина. Это из таволги-то подлесной. Но есть ли в мире хоть подобие справедливости? Алиса вздохнула тяжело и красноречиво. Сашка лишь плечиком передернула. Пусть завидует. Нет, не Сашка стерегла свое счастье. Удача сама караулила ее, как резвый котенок. И даже сегодня. Но в пятницу вечером поздно начинать новый проект. Шеф-редактор уже отдыхает. Она принесет ему добычу во вторник, после ночной вылазки в подземелье. Немного виновата, но сдержанно счастлива, заглядывая в мудрые библейские печальные глаза шеф-редактора. Так спнели приносят охотнику подстреленную утку или лесного петушка вальчныпа. Их нос обожжен сладостным запахом, а белесые брыли дрожат от восторга. «Чао, Кеша!» Сашка символически клюнула выпускающего редактора в едва наметившуюся лысинку, покрытую младенческим пушком. Кеша поймал ее запястье и прижал к сухим губам. Вся Сашкина веселость сразу схлынула. Она виновато опустила глаза. Кеша быстро отпустил ее руку и принялся грустно протирать очки. Его печаль была понятна. Именно он притащил ее в редакцию и открыл шефу глаза на перспективный стиль новенькой журналистки. Он придумал ей свежий, энергичный, пахнущий ветром и джунглями псевдоним Сандра, почти сразу же ставший известным в сети и не сходивший с первой полосы канального вестника. Успех и гонорары быстро вскружили Сашкину голову, и даже не щекотка успеха и шалые деньги, а тайная власть, которую она успела ощутить. В ее игривых строчках плясали бесенята, ее едкие шуточки прилипали навсегда, ее извительного пера побаивались тяжеловесы бизнеса и матерые политиканы. Ее благорасположение завоевывали или покупали. Как бы то ни было, Мавр сделал свое дело, и быстро оперившееся чудо из таволги подлесной уже не подпускало его ближе чашечки кофе в баре, пары другой исправленных ошибок в очередном гениальном тексте, да изредка дозволяла подержать зонтик или сумочку на завтраке для прессы. Каждый раз после невесомого Сашкиного поцелуя Кеша думал о том, что его единственная жалкая любовь минет бесследно и бесплотно, не осенив его и минутой истинной ласки и близости. Но он никому не показывал своей грусти. Он любил быть несчастным внутри себя. Невысокий, щуплый, в подслеповатых очках-велосипедах Кеша принадлежал к особому типу интеллигента-неудачника. Независимо от рода деятельности и зарплаты в долларах, он остается запущенным, неприкаянным и фатально одиноким. Но, тем не менее, не вымирает, размножаясь по земле матушки то ли почкованием, то ли спорами, как ботанический уникум.